Глава 29. Нечестно. Целуя висок, Алена задумчиво рисует коготками по моему затылку. Закатывает кайфа глаза, разминая плечи. Нагрузка дает о себе знать. «Иди отдыхать», — взъерошивает мне волосы. «Нет, я не дойду. Я вообще умираю», — запираю дверь. Болит все, жесть. Есть с ментолом что-нибудь? Пацаны, наверное, наши запасы уже все извели. Сейчас, смотрит в аптечке у Любы. В кабинете есть, конечно. Вот, нашла. Достает тюбик. Ложись. Послушно падаю на живот. Выдавив на спину ледяного геля, Алена массирует. О, кайфую я. Наконец-то. Что? Ты мне в прошлом году массаж делала. Я приводящую потянул. Чуть не кончил там. Смеюсь в подушку. Вспоминаю, как охреневал от близости ее рук к самым стратегически важным местам. На второй день сборов, помнишь? Нет. В голосе улыбка. Не помню. Врешь. У меня такой стояк был, ты не могла не заметить. Ну ладно, вру, помню. «Это были единственные прикосновения от тебя», — бормочу я. «Год на них существовал. Пальцы вжимаются в ноющие мышцы. Вау, еще. Тише, окно открыто. Ну что ж все время тише?» — хныкаю недовольно. «Хочу громче». «Замучили сегодня моего котенка», — скользят коготки с плеч к пояснице. Млею. Размяв трицепсы, смещается на икры. Гашу стоны в подушку. От ощущений вдоль позвоночника мурашки. Шею окатывает кипятком. Почти оргазм. Моя душа продана за массаж. Пользуйтесь, госпожа. Где еще болит? Переворачиваюсь на спину. Тяну ее ладони на внутреннюю сторону бедра. «Приводящие болят», — поджимаю губы, чтобы не улыбаться. Кладет на бедро ладонь, ребром упирается в пах. «Ну давай», — стреляет взглядом, — «свои приводящие». Кисти сжимаются медленно, чувственно, но выше. Оживи мои фантазии. Я столько себя в них вкачал, что они обязаны ожить. Не могу удержать себя неподвижно. Бедра пытаются поймать ритм движения ее кистей. Закрываю глаза, кусая в предвкушении губы. Но мой дергающийся от нетерпения член так и остается без внимания. «Ты издеваешься», — шепотом констатирую я. «Тебе надо расслабиться и отдохнуть, а не давать сердцу еще один цикл нагрузки», — уворачивается она словесно. «Ага. С тахикардией стояком до утра валяться, пялиться в потолок. Так себе затея. Давай лучше я тебе лишний тестостерон отдам». Подмигиваю ей. Ловлю ее, сжимая бедрами. Рывок. Аккуратно переворачиваю нас, вставая над ней на колени. «Мар!» Отрицательно качает головой, кивая на стену, за которой Рустам. «Пфу!» Завожусь еще больше от ревности. Он не будет указывать нам, что можно, а что нет. Мы в чужой комнате, Марат. Но я же не комнату любить собираюсь. Чего ей будет? Кстати, вытаскиваю из кармана охапку презервативов. Солю Алену, позволяя им сыпаться из пальцев ей на грудь. Приоткрыв шокированно рот, смотрит на этот дождь. Если ты настаиваешь, конечно. Но пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не настаивай. Свожу умоляюще брови. «А зачем столько много?» «Это жертва на алтарь моей богини. Все, что было!» Смеюсь, разводя руками. «Пусть будут у тебя». «Я тебе уже говорила, что ты дурак!» Улыбается. «Я дурак, да, но ты меня любишь?» «Брысь!» Прищуривается. Глядя ей в глаза, оттягиваю вниз резинку шорт. Ее щеки тут же ярко вспыхивают. Взгляд скользит по моему телу, словно в попытке отыскать самую безопасную точку приложения. «Ты чего такая?» Торможу я, обводя пальцем сосок через ткань. «Какая?» «Ну, не знаю. Меня жрали всегда. А ты отталкиваешь, сбегаешь, гонишь. Тебе плохо со мной?» С тревогой наклоняюсь, ловя ее лицо в плен. Заглядываю в глаза. «Хорошо. А что не так?» «В тебе все так». Закрывая глаза, целует ласково верхнюю губу. «Это я немножко поломана. Тебе бы другую девочку, открытую, незамороченную». Болезненно. «Не хочу я», уворачиваясь от ее губ. «Тебя хочу. Не отдавай меня никому. Мне от этого больно. И вообще, гладь меня, требую я. Я же котенок твой». Послушно скользит по мне руками. «Играй со мной», возбужденно шепчу я, поднимаясь опять над ней на колени. «Поцарапай меня опять». Тяну ее футболку вверх, обнажая сначала сетчатые трусики. «О, какие, м?» Тяну еще выше, открывая грудь. Сдавливаю, сводя эту пышную прелесть вместе так, чтобы сосочки касались друг друга. Член оттягивает резинку шорт. Всегда хотел на них кончить. Ее ресницы смущенно смыкаются. Я кайфую. У нас девчонки бесстыжие, их хрен чем смутишь. Трахаются, как кошки. Отряхнулись и пошли. И никаких там чувств. Кроме десятиминутной физики, нечего ловить. Алена другая. Я весь переполнен. Чуть стягивая шорты, вдавливаюсь головкой в ложбинку. Толкаюсь несколько раз, наблюдая за зрелищем. «Можно?» — ловлю ее взгляд. Зажмуриваясь, прогибается мне навстречу. «Да...» — бормочу я, закатывая глаза. Пальцы, как когти кота, ритмично жмут мягкие полусферы от удовольствия. Вот это я понимаю, антистресс. Плаваю в эйфории на грани оргазма. В тишине только наше громкое жаркое дыхание, плавное движение наших тел навстречу друг другу. И, встретившись со мной взглядом, она наконец-то расслабляется полностью, кайфуя со мной от происходящего. Огонь просто. Отвлекает вибрирующий телефон на тумбочке. «Выключи», — сквозь сжатые зубы прошу я, оскаливаясь от накала ощущений. «Это не мой», — выдыхает Алена. «Любовь Сергеевна!» Стук в дверь. Мы замираем. Глаза Алены в ужасе широко распахиваются. «Любовь Сергеевна, у нас ЧП!» Настойчивый стук в дверь. Шлепает мне по бедру, падаю на спину рядом, еще ни хрена не соображая. Алена подскакивает с кровати. «Это чё? Продолжения не будет? Как это?» Рывком одернув штору, выразительно показывает мне на открытое окно. «Быстро!» «Ладно». Натянув шорты, запрыгиваю на подоконник. «Минуту!» — отвечает на стук Алена. «Боже!» — смотрит на рассыпанные презервативы. А мне почему-то смешно. Бросив гневный взгляд, кидает в меня рассерженно полотенцем. Рывком сдергивает покрывало, осыпая резинки на кровать. Сверху расстилает покрывало. Спрыгиваю с окна в темноту. Вот это облом. Я хочу закончить то, что мы начали. Хочу, хочу, эх. Любины окна выходят в лес, обхожу корпус. Люба с Аленой, торопясь, уходят в сторону административного корпуса. Смотрю им вслед. Это мне нечестно. У меня может быть тоже ЧП. Тарханов сзади. Медленно разворачиваясь, встречаюсь взглядом с Рустамом. Стоит, подпирает косяк. Машинально встаю в агрессивную позу, засовывая руки в карманы. «А ты чего такой активный-то, а, Тарханов?» С подъёбкой. «По койкам прыгаешь, режим не соблюдаешь. Тебе нагрузки мало?» «Мне всего хватает». «А тебе?» Спрашиваю я взглядом, дергая бровью, в последнее мгновение прикусывая язык. Алена с бесом просили не выебываться. «Но это сложно, пипец просто. Рустам мне не тренер, он соперник. И пусть цветы свои в задницу запихает, накрывает меня. Я и другие завтра подарю. Только одно, Тарханов, тебя спасает, что зашел ты сегодня в чужую дверь, на которую мне до звезды, а значит, живи пока. Иду мимо него, в проходе врезаемся плечо в плечо. И я понимаю, что на автомате поворачиваю не в свое крыло, а к Алене. Похер. Кровь пульсирует, ослепляет желание вступить в конфликт открыто. И чтобы он не думал, что я мучу с Любой, чтобы знал наверняка, что мы с Аленкой вместе. Торможу в дверях ее комнаты. «Очень интересно», — усмехается за спиной. «И что дальше?» «Алена просила потерпеть». Мелькает где-то там, на задворках, здравомыслие. Но не могу я. Решительно собирая все букеты. «Тарханов, ты совсем попутал?» Обескураженно. «Выношу». «Алена Максимовна попросила убрать». Смотрю ему в глаза. «У нее удушье и аллергия на них». «Чего?» Бросаю цветы на диван в холле. «Ты борзоту свою прикрути, я тебе не бесо. Вылетишь из команды в два счета с волчьим билетом». «Посмотрим», — пожимая плечами. «Ну, посмотрим в спину».